Глава 9. Завинченные рога, хитиновая броня, шипы на плечах и дорогие одежды. Все трое были разодеты, как модники при дворе Людовика XIV, короля солнца. Длинные парчевые наряды, расшитые сусальным золотом, золотые браслеты, ошейники, кольца в носу и ушах, килограммы драгоценных камней, инкрустированных даже в рога. Чего стоили только отлакированные когти и покрытые искусной вязью вплавленной золотой проволоки копыта. Эти чертовы демоны явились словно сюрреалистической индийской свадьбы. Но в то же время у двоих из трех за спинами виднелись рукоятки огромных двуручных мечей, и, судя по их потертому виду, то было отнюдь не церемониальное оружие. Как ни странно, масса окружающих площадь войск не бросалась в атаку на незнакомцев, не скалила в ярости клыки. От моих монстров веяло спокойным интересом и почтением. Увидев меня, тот, что стоял по центру и был немного ниже и толще своих собратьев, вдруг расплылся в широчайшей от уха до уха улыбке, глубоко поклонился и произнес: «Гар-Агар-Бадан, мое почтение великому победителю великого воина, любимого сына великого Дутура, великого Дребадана. Да славится во веки веков имя его в чертогах Ганеша!» Клянусь сракой Экибастуса, изреченный им гигалитры лизоблюдства можно было разливать по цистернам. Черт подери, уж не делегация ли из-под самого трона Грозди явилась по мою душу? Сердце застучало в ритме драм-машины, голова наполнилась бессвязными обрывками мыслей, красной линией из которых выбивалась одна: как себя вести? Эти уроды наверняка знали Агар-Бадана лично, и он их тоже должен знать в рыло. Не придумав ничего лучше, я степенно кивнул рогатым посланникам. Толстый демон разогнулся и продолжил со странной улыбкой: «Гар-Агар-Бадан, твой великий отец шлет слова поддержки и пожелания дальнейших успехов в отборе». «Это правда?» Я приподнял бровь, чувствуя, как заволновался настоящий Агар-Бадан в своем узилище. «Ха-ха! Нет, конечно!» Вдруг встрял в разговор стоящий слева от толстяка демон. Его морду пересекал огромный шрам, который тот мало того, что не стремился замаскировать, но наоборот подчеркивал, вживив поверх цепочку сапфировой кольца золотой проволоки. «Повелитель был жутко зол, узнав, что ты укокошил нашего всеобщего любимца. Он до сих пор поверить не может, что его самый ник... в общем, отпрыск стал первым, кто сделал шаг к трону. Увы, кауры сели в лужу, а их посол при дворе на кол, когда оказалось, что трансляция отбора именно в этот момент отсутствовала», — хохотнул первый демон. «Этот факт чрезвычайно взволновал великого Дутура», — встрял в разговор другой, драгоценного металла на коем хватило бы на золотой запас небольшой страны третьего мира. Им были покрыты даже его рога. «Он послал нас узнать из первых рук о том, как погиб его сын, а также забрать его тело к подножию трона», — закончил толстяк. Вон оно чё. Отсутствовала трансляция. Уж не происки ли это сраного Аврелия Бордона?» «Воля моего великого отца — закон!» — напыщенно произнес я. «Горей!» Старикан тут же оказался подле нас и глубоко поклонился гостям. кои, впрочем, не подали ни единого знака, что вообще заметили его присутствие. «Прошу вас, уважаемые!» Актор указал рукой вглубь поселения туда, где на одном из складов до сих пор валялась тушка моего названного братца. Толстяк и хрен со шрамом последовали за ним, а Золоторогий вдруг явственно подмигнул и сказал: «У тебя найдется чем подкрепиться, Агри». Я смешался под его взглядом. «Агри? Подкрепиться? Да чем у меня можно? И что за странное панибратство?» Я огляделся, пытаясь найти, кому бы поручить столь ответственное задание. Сидраха, видно, не было, невдалеке виднелась лишь любопытствующая фигура шамана. «Шулевик, распорядись подать нам обед!» — приказал я, надеясь, что тот поймет, что к чему. «Не волнуйся, Агри, в ближайшие полчаса тебя в трансляции не будет!» Неожиданно хлопнул меня по плечу Золоторогий, бросил странный взгляд на алтарь и уверенным шагом направился в убежище. Отодвинув полок, он шагнул внутрь, но едва я последовал за ним, как меня вдруг скрутило, подобно перемалываемому в шматку мяса в мясорубке. Внезапно пробудившийся ото сна Агр-Бадан взревел раненым быком и попытался вырваться на свободу, отобрав у меня тело. «Сука!» Задыхаясь, я припал на колено, в глазах потемнело. Как брошенный в темный омут, не умеющий плавать человек, я замахал сразу всеми призрачными конечностями, отпихивая демона от органов чувств. Кажется, мы боролись в вечность в душном полумраке нашего общего вместилища. Я материл его последними словами и грозил зогом, пинками прогоняя его назад в его узилище, а он со слепой яростью загнанного в угол крыса рвался к свободе и свету, и ни один из нас не мог взять верх. Вдруг в очередной миг просветления я увидел кузнеца. Глухая черная броня расступалась лишь в районе желтых змеиных глаз. Он протягивал руку, и я знал, что это значит. Глоток ледяной силы, темной и далекой, но спасительной. Стоило схватить его за руку, и скулящий Агр-Бадан будет низвергнут обратно. Мгновение я колебался, застыл и сын Дутура, и этого мгновения мне хватило для принятия решения. Я припомнил, как нанес ему поражение несколько дней назад прямо в этом месте и, снова ощутив отголоски той ярости, обрушил на демона сформированный из нее молот. Бам-бам! Сталь моей воли дважды ударила по черному сгустку злобы. Всхлипнув, Агр-Бадан исчез, а я выпрямился. Эта схватка заняла сущее мгновение. Кузнец все так же стоял с протянутой рукой. «Спасибо, обойдусь», — сказал я ему и шагнул в убежище вслед за Золотороким. «Ёпаный экибастуз! С чего это этот ублюдок так перевозбудился? Почувствовал собратьев или то происки зога? Твою мать! Я уже готов видеть его руку почти в любом событии». Золоторогий, встав посередине комнаты, осмотрелся, но удивления не показал. Должно быть, видел мои апартаменты через трансляцию. Ё-моё, это что же получается? И все мои скачки тоже наблюдали миллиарды уродов по всей Грозди? Почему-то раньше мне это не приходило в голову. Золоторогий плюхнулся на подушки, и я затолкал подальше лишние мысли. Сейчас потребуется весь объем мозга, лишь бы не засыпаться. Я плюхнулся следом. Демон некоторое время молча смотрел мне в глаза. В зеленоватом свете, распространяемом кляксой интерфейса, выглядел он жутко, не хуже дьявола из ролика «Диабло». Сжав волю в кулак, я выдержал этот прессинг и только было хотел возмутиться таким поведением, как он сказал. «А теперь выкладывай. Отец хочет знать, что произошло. Он не верит каурам ни на йоту». «Отец?» Должно быть, что-то промелькнуло в моих глазах, что Золотрогий вдруг вспылил. «Куда же делось все твое красноречие, братец? Доставай язык из жопы и выкладывай! Быстро! У нас очень мало времени!» «Что за сраная Санта-Барбара? Это что же получается? Если этот хрен мой брат и сын Дутура, то...» «Нет, ну какого черта? Выходит, не все дети Дутура принимают участие в отборе. Что-то я совсем перестал что-либо понимать». Неимоверным усилием воли я прогнал сумбурные мысли, так как Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Вопрос был прост. Что из случившегося можно поведать очередному выискавшемуся братцу? И решать его надо было быстро. Хотя, а почему бы не сказать ему правду? Почти всю правду. И я начал говорить. Дрибадан хотел союза. Ловушка. Местные маги. Бордан устроил бойню. Дрибадан случайно погиб в схватке. Очень жаль. Бла-бла-бла. И я даже совсем не удивился, что, выслушав эту историю, Золотрогий демон лишь хмыкнул, по-видимому, не найдя в ней ничего такого, что могло низвергнуть небеса на землю. «Да, братец Дреб, какой выверт судьбы! Пасть от тупого уродца!» Покачал он головой, отчего по комнате разлетелись мириады зеленых пятнышек, отраженных от многочисленного золота и драгоценных камней. Зашуршал полок, и в проеме показалось два раба, согнувшиеся под тяжестью огромных блюд, на которых... «Твою мать, шулевик! Убью гада!» Блюда были завалены криво нарубленными кусками только что разделанного раба и залиты кровью, что, переливаясь через край, капало на ковры. «Неужели нельзя это было сделать хоть немного поаккуратнее?» Золоторогий братец странным взглядом проводил слуг, и когда они положили блюдо перед ним, схватив большой кусок, захрустел ребрами бедного существа. «Да, оригинально, оригинально», – пробормотал он, разглядывая белые сколы костей. Кровь заливала подбородок и роскошные одежды, но его это совершенно не волновало. «Напоминает хвост суриньяка. Он заглотил остаток ребер, раздробил их крепкими зубами и откопал среди груды кровоточащего мяса лупоглазую башку. Крепко сжав ладонь, Золотрогий щелкнул череп раба, будто грецкий орех, и, запрокинув голову с причмокиванием, выскоблил содержимое длинным коричневым языком. «Меня чуть не стошнило. Желудок забился в железных тисках моей воли, и только это спасло от конфуза перед инспекцией грозди. Я срочно вызвал в голове мысли о политраскладах и осторожно спросил. «Отец очень сердит». Честно говоря, меня до сих пор глодал вопрос. Неужели Дутур готов так запросто распрощаться с почти двумя десятками своих отпрысков? Или дело в том, как там сказал прилипала Дреба, Хулсук и Кауры прижали его, и он смирился. Уж не о моем царственном папаше шла речь. Быть может, великий Дутур не столь уже рад всему этому действу, где его детки должны мочить друг друга простолюдинам на потеху. «Отцу не до тебя, у него сейчас проблем хватает. На прошлой неделе в Дамбионе сахарцы вновь подняли черепа восстания. Отец и половина придворцовых легионов сейчас там, в Грозди, еще не в курсе, но... Думаю, ближайшее время внимание будет отвлечено». Прозвучало как намек. Наконец, доживав очередной кусок, Золоторогий сказал: «Что ж, мне пора», и, звенькнув бесчисленными браслетами, поднялся. Мы вышли из убежища. На площади уже стояли два других демона. Толстяк брезгливо осматривал лежащий в пыли без главы труп Дребадана. Увидев меня, он снова засиял заискивающей улыбкой, словно я уже взгромоздился на чертов трон. «Гар-Агар-Бадан, мое почтение! Позволь откланяться!» Я важно наклонил голову, посылая ему соизволение. Демон со шрамом взвалил окоченевшее тело моего названного братца на плечи, подхватил мешок с его башкой, и они исчезли. Золотрогий же осмотрел еще раз площадь, все еще полную моих монстров, и перед тем, как свалить, сказал: «Тебе пора на север, брат, и будь осторожен с нашим ледяным другом».